Глава третья. Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Прокурор фиолетового округа Шианго, полковник службы закона Геншир Танаро, Республика Хант. Война между Рагвар и Аливари имеет корни столь глубокие, что начало этого противостояния теряется во мгле веков. Первые порталы на Эрисант были созданы магами Рагвар еще 9000 лет назад, и война, которая разразилась в Южном архипелаге, унесла жизни тысяч воинов Альвин. Но уже через 52 года маги столичной академии пробили портал на Рагвар и ударили по столице, оставив после себя руины и пепел. Но противостояние, которое началось как военный конфликт, имеет прежде всего экономическую основу. Рагвар может существовать только в ситуации постоянной экспансии и захвата жизненного пространства, поскольку его жители потребляют весьма ценный и трудновосполняемый ресурс под названием «разумная жизнь». Как бактерии, которые не могут жить без пожираемых ими клеток, Рагвар вынужден захватывать все новые и новые миры для прокорма своей весьма прожорливой расы. И у них есть собственная магия. Магия крови, которая пусть и не очень конкурирует с природной магией Альвари, но как минимум в ней не нуждается. С другой стороны, Альвин, как основные поставщики магических и техномагических услуг, нуждаются в относительно спокойном и благополучном мире, и расползание по тысячемирью магов крови для них есть прямая угроза стабильности и процветанию. На стороне Альвари, конечно, гильдия перевозчиков, владеющая сотнями тысяч порталов во всех обитаемых мирах и даже в какой-то степени торговый конгресс, а на стороне Рагвар сотни миров, так или иначе ущемленных в правах и стремящихся занять более теплое место под солнцем тысячемирья. Обзорная лекция в Академии права. Гинниставай Лави. Принятое решение каждый переживал молча, и по дороге в городской дворец маршала ехали в тишине. Но если Рада уже давно для себя все решила, то Айра и Вейра скорее поддались инстинкту и сейчас пытались понять последствия своего поступка. Но стоило им войти, подняться на второй этаж, как времени на раздумья не осталось. «Вейра, ты же у нас из внешников. Держи планшет. Я открыл тебе мобильный банк. Раскидай в межмировые банки и разные платежные системы, чтобы мы не зависели ни от чего. Айра, ты, насколько я помню, специалист по штурмовым операциям. Вместе с Гайне, это домовой цир, активируйте охранную систему дома, проверьте наличие мертвых зон и начните тест охранных роботов. Я, конечно, все настраивал, но так давно, что проверить не мешает. Как закончите, собери по штурмовому рюкзаку на каждого гигиенические принадлежности, универсальное белье, аптечки, паёк на 3 дня. Рада, на тебе подобрать там оружие и легкие доспехи. Бери энергетического типа со встроенными источниками. Все, за работу, девочки!» Сам маршал быстро просмотрел содержимое 2 сейфов. Достав несколько предметов, лично взвел систему самоликвидации и отправил сейфы вниз по системе лифтовых подъемников. Потом набрал серию команд на рабочем компе, радуясь, что фактически к его уходу все было приготовлено еще очень давно, и стал набирать текст на планшете. Отправив несколько закодированных сообщений, он вышел проверить, как у девчонок дела. Вейра, слегка обалдевшая от сумм, которыми ей пришлось оперировать, уже почти закончила, ухитрившись собрать пакет акций крупной сельскохозяйственной компании, фактически купив ее, так же, как и ряд других предприятий, а счета вывела в юрисдикцию Центрального межмирового банка. Теперь, что бы ни случилось, им со 130 миллиардами эрк будут рады в любом мире. И у Айры, осознавшись, что дворец на самом деле представляет собой настоящую крепость, было много поводов для удивления. Даже второй режим обороны – это было уже очень серьезно. Минные поля, автоматические турели и роботизированные защитные комплексы, готовые разорвать любого, кто попытается вторгнуться в жилище мирного пенсионера. А были еще и третий и четвертый защитные режимы, которые, видимо, рассчитывались на то, что особняк окажется непосредственно в зоне боевых действий и орбитальной бомбардировки. Рада, попавшая в закрытый ранее гардероб одинокого холостяка, была сначала поражена количеством различного снаряжения и оружия, аккуратно стоявшего на полках и пирамидах, а также попадавшимися время от времени армейскими образцами, такими как, например, легкая тактическая ракета в пусковом пенале, лежавшая вдоль коридора. Но всю эту красоту с собой не заберешь. И выставив 4 рейдовых рюкзака, она стала снаряжать их всем необходимым для автономного существования. Все было почти готово, когда в гостиной раздался звук гонга. «Мы кого-то ждем?» Вейра расстегнула клапан кобуры и вопросительно посмотрела на Гента. «Так, внимание всем! Это нас убивать пришли. Вейра, пропускаешь их в дом и закрываешь проход, активируя третий защитный режим. Что бы ни случилось, не вмешиваться». «Это почему?» Рада упрямо вздернула подбородок. «Рано вам пока», – спокойно произнес Гент. «Вот, подучитесь». «Вошли». «Так, девоньки, давайте-ка на этот диванчик, если что. Рада, жми вот эту кнопку. Все понятно?» «Понятно, понятно». Рада, успевшая переодеться, положила на колени штурмовой автомат, взвела затвор и проверила глазами застежки на кармашках с запасными магазинами. В комнату вошли 6 мужчин, одетых в черные костюмы, керамо-графитовая ткань которых могла выдержать прямое попадание пули среднего калибра, и сразу остановились, образовав полукруг. Когда шедший чуть позади лорд Ньорк в скромном сером костюме вышел вперед и увидел, как человек, которого он пытался убить вот уже почти 200 лет, сидит на стуле, баюкая на коленях тряпичный сверток, самообладание чуть было не покинуло его. «Привет!» – Гент встал и, придерживая сверток под мышкой, улыбнулся вошедшим. «Значит, мне все-таки сказали правду, что ты с кровососами связался?» «Человек», – произнес вампир, стоявший впереди всех, и из его рук медленно полезли длинные черные когти. «Сначала мы оторвем тебе руки и ноги, а потом позабавимся с твоими самками». «Самки сидят под энергощитом 6-го класса, как на лобовой проекции линкора, так что соси с конца, зубастенький». Гент расхохотался в голос. «И, кстати, чего у вас так мало? Неужели вы забыли, как я развесил 10 старейшин на деревьях вашего священного леса?» «Ты ошибся, человек!» Стоявший чуть в стороне вампир тоже улыбнулся, открывая рот, полный острых клыков. «Мы не старейшины, мы младшие князья!» «Охренеть, какая честь!» – Гент покачал головой. «Ну и долго мне вас ждать?» «Стильно умираешь, человек!» Вампир поклонился, отдавая должное героизму врага, и без паузы кинулся вперед. Но как ни быстр был кровосос, жнец был быстрее. Только радостный свист клинка и располосованный сверху донизу вампир раскрыл рот в крике, но не смог выдавить из себя ни звука, и на глазах, распадаясь на половинки, медленно истаял в воздухе, превращаясь в горсть черной искристой пыли, осевшей на пол мутноватой кляксой. Части кровососов они не дрогнули, а разойдясь полукругом, бросились одновременно. Звон меча и тяжелое дыхание на 5 долгих секунд заполнили комнату звуками схватки, и 5 антрацитово-черных облаков пыли медленно оседали на отполированные до зеркального блеска камни. Лорд Гент, затыкая рваную кровоточащую рану в боку ладонью, подошел к Ниоргу, подволакивая сломанную ногу. Потом вздохнул, и взгляд его упал на индикатор наполнения внутреннего стека меча, полыхающий ярко-оранжевым светом. Это значило, что предельный поток насыщения меча 10 тысяч душ достигнут, и нужно сбросить энергию. Ну, это просто. Лорд крутанул жнеца, и тот, счастливый от того, что снова в деле, вспыхнул ослепительным желтым светом, который на секунду окутал фигуру маршала. Фух, чуть не закусали твари. Гент убрал руку, бросив взгляд на зажившую рану и внимательно посмотрел на высокородного. «Ну, а ты что расскажешь интересного?» «Они тебя найдут и будут убивать долго и мучительно!» Ниорг трясся от страха, но стоял твердо. «Ты опоздал, человечек! Все уже под нами! Безопасность, флот, армия! Сейчас уничтожим ваше помоенное семя, и чистая кровь будет править в веках!» «Но ты этого уже не увидишь!» Гент скользнул к Ниоргу и с влажным хрустом ткнул его рукоятью в лоб. Меч только сыто чавкнул, поглощая без остатка все, что составляло суть высокородного Альвины, тело осыпалось на пол невесомой белесой пудрой. С легким щелчком щит, рассекавший комнату пополам, отключился, и две разъяренные фурии вылетели словно от торпеды, собираясь высказать все, что они думают по этому поводу, и только радошедшая сзади коротким окриком остановила нарастающий скандал. «Тихо!» И, видя, что девушек не остановить, повысила голос до командного рева. «Стоять! Смирно! Молчать, когда старшие офицеры разговаривают! Забыли, мокрощелки, кто перед вами? Он не только ваша судьба, мать ее, выдыхала 505-м калибром, но и маршал гвардии! Боевой устав читали, а он его писал! Вы, сучки малолетние, у меня отжиматься будете, пока я не вспотею! Битыми кирпичами срать, жрать юху и вспоминать мою доброту!» Затем повернулась к Генту, и тот увидел, что лицо Рады было синюшно-бледным, без кровинки, а губы дрожали, словно ее трясло от ярости. «Что?» «Сейчас получила по таксети сообщение Регенского совета. По дворцу нанесен ракетный удар. Предположительно, император погиб. По всей столице идут бои с рогварцами и спасательные работы, но шансов немного. Всю полноту власти взял на себя этот хренов совет». «Ясно». Гент с браслета активировал 5-й уровень защиты здания и, почувствовав по вибрации прибора, что пришел входящий вызов, скользнул пальцем по сенсору, разрешая соединение. «Деда!» – голос Эсверана, искаженный крошечными динамиками браслета, слегка усталый, но бодрый, громко прозвучал в тишине зала. «Мы тут собираем всех родственников в бункер 5 звезд. Папа ранен, но с ним все в порядке. Детей и женщин клана, не имеющих боевых специальностей, уже спрятали. Осталось несколько десятков стариков и ты». «Что-то плохо тебя слышу, внук», – спокойно ответил Гент. «Нам всем будет тебя не хватать, деда!» «Видно, что-то со связью!» И рыкнул словно сержант новобранцу. «Ну, чему я тебя учил? Неужели все зря?» «Надери им задницу, деда! Сожги их дома и заставь плакать их вдов!» «Вот теперь слышно отлично!» Гент хищно оскалился. «Все нормально, малыш. Я тут с девочками развлекусь немного. Ну и ты не скучай!» Эсверан отключил древний аппарат защищенной связи, со вкусом в голос расхохотался и обернулся к стоявшему рядом начальнику военной контрразведки империи. «Он в деле!»